Страница 191. Продолжение раздела главы 4. Философская традиция. Смысл культуры. Далее. Звук журчащего ручья воспитывает наш слух. Вид цветущих трав воспитывает наше зрение. Вдумчивое чтение книг воспитывает наше сердце. Играя на лютне, разучивая иероглифы, укрепляешь пальцы. Прогуливаясь беспечно с дорожным посохом, укрепляешь ноги. Сидя покойно и мерно дыша, укрепляешь мышцы и кости. Конец цитаты. Чэнь и Сян. 16 век. В Китае истоком культуры традиционно считалось не божественное откровение, а образы природы, точнее некие энергетические конфигурации жизни, угаданные мудрецами в природных явлениях и типизированные ими в графических символах и письменных знаках. Согласно древнему преданию, легендарный основоположник китайской традиции Фу Си изобрел простейшие письмена, созерцая узоры неба и линии земли. Термин «линии» в данном случае соотносился с узором, составленным прожилками в драгоценной яшме. Понятие «узорочье» — «вэнь» — и стало в Китае эквивалентом западного понятия культуры. Прообразом же смыслов культуры стала графическая система древнейшего китайского канона «Книги перемен». Эта система включает в себя 64 символа, так называемые гексаграммы, каждая из которых представляет собой комбинацию двух типов черт — сплошной и прерывистой. Каждая гексаграмма в целом и каждая линия в отдельности наделялись целым рядом значений. Таким образом, книга перемен наглядно иллюстрировала традиционный тезис о том, что познавать мир значит следовать рассеиванию или, по-другому, непрестанным метаморфозам вещей. Отождествление культуры с узором имело два важных следствия. Во-первых, культурная практика возводилась китайцами к некоему хаотическому, непостижимо сложному смешению образов и сил, которое служило прообразом одновременно форм природы и форм культуры. Как сказано в книге «Перемен», в смешении вещей проявляется жизненная сила. Во-вторых, этот животворный хаос получал статус декора, орнамента, чего-то вне положенного сущности бытия, вне субстанционального. Страница 192. По этой причине реальность неизбежно опознается через собственную тень, отблеск, отчужденный след. Говоря языком китайской традиции, истина входит в собственную тень. Отсюда извечная склонность китайских учителей ко всякого рода иносказаниям, намекам, аллюзиям, а также пристрастие к церемонности в поведении, всяческому украшательству, которое вовсе не противополагается существу дела, но предстает его составной частью. Китайская традиция исходит из презумпции наличия хаотического всеединства мира и его совершенно непроизвольной воли, которая предвосхищает как образы природы, так и категории культуры. В китайской литературе этот сокровенный исток вещей нередко именуется миром протообразов, сян, образующих непостижимо сложный узор матрицы сознания или сердца неба и земли. Как писал в XII веке ученый Чэн И, в пустоте и покое образы уже завершены и изобильны, словно чаще лесная. Они подобны деревьям в тысячу саженей, от корня до верхушки одно тянущееся целое. Но природа этих протообразов, как мы уже знаем, есть не что иное, как метаморфоза, превращение предмета в орнамент, проекция себя вовне. В этом смысле мир протообразов или семян вещей и есть реальность великого пути, дао, пути всех путей. Это мир смутно летучих, доступных лишь символическому выражению образов, исчезающих даже прежде, чем они обретут внешнюю форму. Его бытие подобно дуновению ветра, вспышке молнии или мелькающим образом грез и сновидений. В символическом мире семян вещей нет отвлеченных законов, а всякий опыт непроизвольно и неудержимо изливается в нечто иное. В бытии великого пути все существует как указание и знак, свивается в нескончаемо тянущийся ствол, вечно вьющуюся нить, смысла, ключевая метафора китайской традиции, восходящая к Лао Цзы. Так в Китае оправдывалась культурная традиция с ее обширным письменным наследием и настоящим культом чтения, лучшего способа погрузиться в мир неисповедимо глубоких дум, в сокровенно зыбкое пространство семян вещей. Но мир протообразов не отличается от человеческой практики в ее чистом виде. Первозданный хаос и эстетизированный хаос культуры, то есть практика в ее неисчерпаемой конкретности, подобные не по аналогии, а по пределу своего бытия, по своему завершению. И чем ничтожнее внешний человекоподобный человек перед одним превращением Дао, тем более велик человек внутренний, человека порождающий своей причастности к этому единому движению бытия.